Я не пойму, он скинул. Что за прикол? Короче, Лех, мне перезванивает вот этот Алексей Днепр, его партнер, понял? Ну, а. Вот, я ж типа сейчас хочу перезвонить ему. Давай. Да, алло, пропущенный от вас. Алексей Леденев, да? Я правильно понимаю. Ну, с вами, да, общаться, я так понимаю. Это Игорь. Окей, я в центре. Гопнера 2, буду там минут через 15-20. Пообщаемся, да? Да, это Старина, там ну... Крокус бывший, сейчас там в главных ролях называется. Старина, Окей. давай знаешь, как сделаем. Алло. Да. В общем, я тебе скажу, куда подъехать, да, там через 30 минут. Ты Касика 3, наверное, сразу возьми с собой, за 3 недели потянешь, да, оплату? Какую оплату? За Ну, на... недели. Давайте общаться, а потом будем решать по поводу Косаря, оплаты. косаря 3, пацанам на метадон, на крокодил сходу загнать, чтобы, ну, как бы, у братвы в авторитете тач был, правильно? Сейчас, подожди, а ну, вытяни мне. Ну, ребят, А, сейчас, смотрите, подожди, как бы... вытягивай. Давайте встречаться, общаться, и будем решать по Подожди, этому вопросу подожди. все, что вас интересует. Заебись, Лена, да. Алло. Алло. Да, братик. Смотри, ну Касика 3, наверное, да, сначала возьми. Какие косяка три? Я, во-первых, за А ну там кадет, зайцы ну, остались, я дотяну, не подожди. Вот. Вы хотели пообщаться, давайте встретимся, пообщаемся. А дальше уже будет все видно. Да, ну старик, ну 2 косаря потянешь, правильно, за 2 недели сразу. Крымские, да, шишки? Ага. Давайте про деньги пока не будем говорить. Старина, ну косарь хотя бы возьми. Ну, за неделю надо будет пацанам на хотя бы на метадон, на прилуки, на А пополняшку. ты вообще про доллары говоришь? А, мы ох, нихуя себе. Не, ну про это не говорим. Ребята, смотрите, давайте, в общем, встретимся, пообщаемся, все нормально. Решим все интересующие вопросы. Ух, Все ебать. мы люди, все мы Ебать, оно, нормальные пацаны. слышишь, блядь, срывает, ебать, чердак. Да, старина, повтори, блядь. Не пойму. Давайте встречаться, общаться, потому что это довольно, ну, такой резкий звонок, Ебать. его надо обсудить. Я вообще, ну, как бы, нормальный, абсолютно адекватный человек, Это что, спайс был? ну, надо нормально общаться, мы все люди, мы все общаемся, поэтому давайте встречаться, общаться. Включи Нарика, Димон, этого. Ебать, старик, ты понял? Ебать. С киндами, понял, сидели. Ебать, они, ну, сказали, понял, типа, крымские шишки, понял? Я сейчас вообще, понял, дупля не вожу, блядь. Я вытянул 2 напаса, понял? Ебать, они именно прикололись, понял? Говорят, старик, а это спайс, ебать. Ну, короче, ебать. Братан, я, походу, через час только буду. Я уже, ебать, подосрали, понял? Старик, ебать. Оно, понял, отпустит, я наберу сразу. Да, брат, лавери, пока меня просто не мать не взбодрило. Желательно встретиться минут через 30 там. Старик, ну дай 15 минут воды хотя бы попить, ебать, меня просто в клочья разорвало, ебать. Я думал, ебать, шишку Крыма курю, понял, а тут, блядь, а растворитель почувствовал, думал, ебать, давай наберу старый. Ну давай Сева позвонит, у меня на кой... Петливый, да, Сева, сейчас ему дам телефон, он тебе перезвонит. Шо? Блядь, перезвонил. Сделал очень больно. Пиздец. Это сильно. Вот это ты меня только что взбодрил тут, пиздец. Фу, блядь. Знаешь, что, сука, яблочко. Прикинь, с ним общается нормальный тип, блядь. И так нормальный, да, старина? Да. Сука, его ж накрыло на его глазах просто. Типа просто переворачивает вот так вот, блядь, за 2 секунды, ебать. Пиздец, у меня еще яблочко во рту было, я, блядь, только что их чуть не крякнул с ним, блядь. Фу, блядь, это реально сильно, блядь. Ну, старина, перезвони, это его уже руководитель, понял? Сейчас, давай, дай отдышаться.